Глава третья. Музыка в клубе ревела настолько громко, что услышать телефон было невозможно. Спасло то, что он лежал во внутреннем кармане пиджака, и виброзвонок выполнил свою роль. Правда, это не означало, что Матиас собирался во что бы то ни стало снимать трубку. У него не было настроения общаться с кем-либо, особенно если это окажется одна из его бывших. Пиши пропало. Этих девиц на его счету в последнее время скопилось так много, что хоть в другой город переезжай. Он понимал, что надо бы остановиться, а вместо этого снова пришел в клуб. Вот теперь за талию его обнимала рука нежно прильнувшей к нему брюнетки, а другой бок грело тепло воркующей о чем-то блондинки. И обеих он планировал позвать с собой. Почему бы нет? Выпил он не слишком много и не слишком мало для такого эксперимента. Личный психолог, пару встреч с которой он все же посетил, считал, что это такой способ преодоления психологической травмы. Матиасу не один день пришлось провести у распрощавшейся с мозгами мужа-ненавистницы здоровенной бабищи, вооруженной собственной ненавистью и целым арсеналом подручных средств. Психолог верил, что после такого ада гарем красавиц-моделей послужит противовесом. Матиас и рад бы согласиться, потому что такое объяснение представлялось понятным и логичным. Но в глубине души он знал, что все не так. Во-первых, со времени встречи с этой ненормальной прошло много месяцев. Во-вторых, даже в первые недели он ее особо и не боялся, никаких ночных кошмаров не было. А в-третьих, совсем другие воспоминания заставляли его нервничать. И там была не она, а другая женщина. От ее призрака он и прятался в ночных клубах, меняя одну красотку на другую. Но пока особо не помогало. В его жизни лишь появлялось больше проблем и дурацких вопросов вроде «Милый, когда мы поженимся?». Телефон продолжал звонить. Видно, он кому-то сильно понадобился этим пятничным вечером. «Дамы, прошу прощения». Матиас решительно отцепил от себя блондинку и брюнетку. «Оставлю вас буквально на 5 минут». «Мати, не уходи», – надула губки брюнетка. «Хочешь, мы поцелуемся прямо сейчас и только для тебя?» – подмигнула ему блондинка. «Девочки, делайте, что хотите, хоть целуйтесь, хоть ноги брейте. А вернусь я через 5 минут». Они, если обиделись, то виду не подали. Такие девочки знают, как себя вести. Он им понравился, и они не позволят себе отпугнуть его такой мелочью, как гордость или чувство собственного достоинства. Он это видел уже сотни раз, если не тысячи. Насмотрелся еще в студенческие времена. Может, потому другая девушка, не похожая на них, не похожая вообще ни на кого, засела в памяти осколком. А осколки нужно удалять, потому что ни к чему хорошему они не приводят. Матиас вышел в коридор. Музыка здесь все еще слышалась, но звучала заметно тише. Телефон к этому времени перестал звонить, но на экране остался знакомый номер. «Надо же!» – удивился Матиас. «Тебе-то что от меня нужно?» Он в последнее время мало общался со старым другом. Не из-за ссоры, не было у них конфликтов. Просто Марк оказался связан с теми воспоминаниями, от которых он изо всех сил стремился избавиться. После некоторых колебаний кнопку вызова он все же нажал. Марк, в отличие от него, ждать не заставил. «Ну, наконец-то! Я уже начал опасаться, что тебя там опять кто-нибудь похитил». «Не смешно». «Извини, не удержался. Я там тебя ни от кого не отвлекаю». Матя сбросил мимолетный взгляд обратно в зал. Блондинка и брюнетка вовсе не целовались, а со скучающим видом потягивали коктейли. Видимо, без него их маленький перформанс не имел смысла. Мужчина на всякий случай отошел подальше от двери. «Нет, но это в планах на сегодняшний вечер. Ты что-то хотел?» «Ну, понятно, что не сказку на ночь тебе прочитать. Как у тебя сейчас с загруженностью? Свободное время есть?» «Марк, не ходи ты вокруг да около. Говори по существу, что тебе надо». «Ева с отцом скоро приезжает в Берлин. Я бы хотела, чтобы ты им помог. Встретил, подвез и так далее». Он не хотел реагировать на это имя. Осознанно не хотел, но упоминание имени Евы вызвало из памяти образ, и Матиас почувствовал, как возвращается странное тянущее чувство от груди до низа живота. Он с подобным не сталкивался, да и сейчас был не рад. Выдавать свою реакцию Марку не хотелось, и он спокойно уточнил. «Да? Не думаю, что я знаком с ее отцом. Я тебе о нем рассказывал. Американец. Эрик Тайлер». Рассказ я помню, но знакомства все равно не было. Зачем они приезжают? Это сложно объяснить. Эрик считает, что где-то в Германии моя сестра Лена оставила для него послание и будет его искать. А Ева просто его сопровождает. Она, кстати, с собой собаку собирается таскать. Поэтому им понадобится съемная квартира или что-то в этом роде, но никак не отель. И если сможешь хоть в чем-то помочь, буду признателен». Логика, здравый смысл и инстинкт выживания хором твердили. «Откажись». Даже воспоминания о времени, проведенном рядом с Евой на пустой ферме, отзывались мурашками по коже. Да и в целом эта девица внушала опасения. То, что она говорила ему тогда, как смотрела, ему следовало сделать все возможное и невозможное, чтобы никогда больше с ней не встречаться. И все же игнорировать это тянущее, теплое чувство внутри себя было невозможно. Хотелось снова смотреть в холодные голубые глаза, даже если от этого становилось не по себе. «Мазохизм какой-то», – рассердился на себя Матиас. «Она же малолетка, нашел на кого засматриваться». Хотя в его случае все не было так однозначно. Он пока не готов был сказать, что чувствует к ней и почему не может выбросить ее из головы. Но это что-то было явно сложнее и запутаннее, чем простое желание получить красивое молодое тело. Его и в этом клубе уже два молодых тела дожидаются, а он даже не помнит имен девушек. «Да легко. У меня сейчас нет большой загрузки, все проекты работают нормально. Встречу твою родню. О жилье тоже не беспокойся. Поживут у меня дома, там места для всех хватит. Тем более, что я там не так уж часто ночую в последнее время». Сказал и сразу пожалел об этом. Учитывая, что он не разобрался с влиянием, которое эта девица на него оказывает, шаг был очень опасным. По всем правилам и нормам ему следовало держаться от нее как можно дальше. В то же время мысль о том, что Ева будет рядом, под одной с ним крышей, усиливала тепло в его теле, и оно разносилось огнем по венам, отзываясь покалыванием в кончиках пальцев. «Совсем с ума схожу», – обреченно признал Матиас. «Все, клиника». «Отлично», – обрадовался Марк. «Мне будет спокойнее, если ты проследишь за Евой. Основная ответственность, понятное дело, на Эрике, но тебе я доверяю». «Ах да, там же будет ее отец. И никакого риска. При отце она не сделает ничего странного, это точно. Будет вести себя тихо и незаметно, прямо как рядом с Марком. Он все сделал правильно, согласившись. Правда, пока полностью поверить в это не получалось. Когда разговор был завершен, он хотел заставить себя вернуться в клуб и не смог. Голова кружилась, воспоминания, от которых он все эти месяцы так старательно прятался, накрывались головой. Поэтому Матиас даже не зашел в зал, сразу направился на парковку. Хотелось только одного – добраться до своего дома и, спрятавшись там, ждать рассвета. Он уже знал, что не сможет уснуть. Наблюдая за деревьями, мелькающими вдоль дороги, Вика размышляла о том, что им представляла встреча с, пожалуй, самым странным семейством из встречавшихся ей. Что бы там ни говорили Марк и Агния, Даниил Вербицкий – все равно казался ей на редкость мрачным типом. Но не может у общительного доброго человека быть таких глаз. А если он мрачный, то и мужем вряд ли хорошим станет, а тем более другом. Чего они все к нему тянутся? В то же время Агния оказалась на редкость простым и открытым человеком. И это при ее-то репутации и известности. Кто она такая, Вика вспомнила почти сразу же. Она не слишком интересовалась современным искусством, но самые раскрученные имена знала. Агния Туманова была в их числе. Она с такими людьми работала, которых Вика разве что по телевизору видела, но все равно с ними, потенциальными соседями, общалась нормально. Поэтому Вика без сомнений приняла ее приглашение в гости. Она уже почти не сомневалась, что дом они все-таки купят. Тем более, что версия Агнии подтвердилась. Кристину Орлик и правда нашли мертвой в городской квартире. На это указывали несколько статей в интернете. А еще они сообщали, что Агния Туманова была как-то связана с расследованием гибели молодой модели. Это тоже интриговало. Вика впервые встретила человека, которому, как и ей, довелось сталкиваться с криминалом. «На этот раз Данила будет присутствовать», – напомнил Марк, когда они сворачивали в поселок. «Я в курсе. Ладно, не набросится же он на меня при посторонних. Не хочу тебя разочаровывать, но он и без посторонних на тебя вряд ли набросится. Сколько у них детей?» «Двое вроде. Как в этом вашем фильме. Мальчик и мальчик. Но точно не помню. Сейчас проверим». Глядя на тонкую фигуру Агнии, сложно было представить, что у нее есть дети, а тем более двое. Но вряд ли детскую площадку во дворе для самого Вербицкого построили. Они подъехали к дому уже в сумерках. Как только хлопнула дверца машины, на крыльце загорелся свет, и из дома выглянула Агния. «О, какие вы пунктуальные! Все бы гости такими были!» «Мы еще и благодарные», – заверила ее Вика. «Спасибо за приглашение». «Да ладно, не стоит. Как будто это одолжение какое-то. Мне ведь тоже любопытно, кто здесь жить будет». «Я сразу признаюсь, половину ужастиков про этот дом я сама и распространяла, потому что мне не хотелось, чтобы тут поселился абы кто. Хорошие соседи – настоящее сокровище, уж я-то знаю». В их доме было светло и чисто, пахло выпечкой и какими-то травами. Несмотря на порядок, присутствие в доме детей все-таки ощущалось. Рядом с коллекцией фарфоровых сувениров пристроился плюшевый медвежонок, на диване лежала интерактивная книжка, у лестницы примостились кубики. Собственно, обладатели всех этих драгоценностей не заставили себя долго ждать. Услышав, что в доме посторонние, они, словно любопытные котята, выглянули из-за двери. Мальчики оказались близнецами от силы 2 лет от роду. Оба глазастые, светлокожие и темноволосые, с выразительными личиками. Один наблюдал за гостями задумчиво, словно решая, пустить их дальше в дом или выгнать вон. Другой улыбался, демонстрируя мелкие белые зубы. Блестящие карие глаза делали его похожим на маленького веселого чертенка. Вика не могла не отметить, что внешне они похожи на Вербицкого, но теплые цвета волос и глаз явно взяли у матери. «Стража подоспела», – прокомментировала Агния. «Или я бы сказала, пограничники. А ну, айда сюда знакомиться!» При всей своей неприязни к Вербицкому Вика не могла отрицать, что дети получились обаятельные. Улыбчивый мальчишка заставил и ее улыбнуться, а его серьезный брат совсем по-взрослому подал ей руку. «Вика», – представилась она, пожимая маленькую ладошку одним пальцем. «Ялик», – четко произнес малыш. «Ярикон», – поправила Агния. «Но над буквой «Р» мы пока усердно работаем. Она временами побеждает, но мы упрямые. Скоро будем всем объявлять, что он Ярослав, а вот этот человечек-волчок – лисенок». Улыбчивый лисенок и правда отличался подвижностью. Он, в отличие от брата, не тратил время на церемониал и успел навернуть 3 круга вокруг гостей, рассматривая их со всех сторон. С Яриком все понятно. «А лисенок – это прозвище или производное от чего-то?» – поинтересовалась Вика. Она не могла отвести глаз от близнецов, и ощущения сейчас были спутанные. К детям она относилась спокойно, отстраненно даже признавала, что считает их необходимыми в своей жизни в неопределенном будущем. Но сейчас, глядя на любопытные карие глаза, она четко осознала – в уютном деревянном доме для такой малышни самое место. И да, и нет. Он вообще Елисей, сокращенно лис, а в силу размера – лисенок, пояснила Агния. «Что, инспекция идет полным ходом?» – спросил Вербицкий, спускавшийся к ним со 2-го этажа. В домашнем окружении он смотрелся совсем иначе, чем Вика запомнила его при их первой встрече. Не было этой непробиваемой жесткости в глазах, улыбка стала не надменной, а искренней, движения расслабленными. Увидев отца, близнецы потеряли всякий интерес к посторонней парочке и обезьянками повисли на нем. Вербицкий умудрился поднять их одновременно. Здесь чувствовался опыт, и мальчишки доверчиво прильнули к нему. Это было для Вики более важным аргументом, чем все рассказы Марка или общение с Агнией. Дети не ошибаются и не врут. Они чувствуют грань между хорошими и плохими людьми. «Думаю, лучше пройти за стол, а отряд разрушения передать авторитетным лицам», – заметил Даниил. «Маша, помоги, пожалуйста». Из комнаты, откуда недавно появились близнецы, вышла полная миловидная блондинка. Она тихо поздоровалась с гостями, но к общению не рвалась. Вместо этого она освободила Вербицкого от потомства и увела мальчиков обратно. Старшее поколение, в свою очередь, проследовало в столовую, где был накрыт стол. Осматривая этот дом, Вика поймала себя на мысли, что именно это и искала. Не идеальный интерьер из каталога мебельной компании, а нормальный семейный уют. И, судя по взгляду, Марк сейчас размышлял о том же. «У меня, если честно, вопрос», – задумчиво произнесла Вика. «Вы вообще в миру Туманова или Вербицкая? Мы же договорились на «ты» перейти», – укоризненно посмотрела на нее Агния. «Упс, пардон, будем придерживаться договоренности. В паспорте я так точно Вербицкая. В миру сложнее. Я уже привыкла работать под фамилией Туманова, меня под ней знают. Поэтому я после свадьбы решила сделать ее псевдонимом. Привыкла я к ней. Да и на английском проще написать, чем Вербицкая. У меня вот в декабре выставка была во Франции, там я это ощутила. Откровенно дорогой дом, выставка во Франции, влиятельный муж. На основе всего этого Агния должна была вести совсем не так. Смотреть с презрением, накачать губы ботоксом и рассказывать о том, что если сапожки не оторочены мехом уссурийских тигров, то это деньги на ветер. Такое поведение было бы более понятно. Однако по мере того, как развивался разговор, Вика понимала, в чем причина такой искренности и дружелюбия. Даниил и Агния были далеко не парой спонсора и содержанки, познакомившиеся в каком-нибудь ночном клубе неопределенной направленности. У них все оказалось гораздо сложнее. Агния приехала в Москву из небольшого городка, где профессия фотографа рассматривалась скорее как баловство, чем как полноценная карьера. Девушка подрабатывала в нескольких газетах, на модных показах, даже на свадьбах. Постепенно задания становились интересней. Агния начала специализироваться на фэшн-индустрии. Она сотрудничала со многими известными моделями, среди которых была и та самая Кристина Орлик. А потом Кристину убили. Точнее, объявили, что она умерла от передозировки наркотиков, но Агния была знакома с моделью лично и в подобный бред верить не собиралась. Чтобы разобраться в истинной причине смерти Кристины, она отправилась в ее загородный дом, тот самый, который теперь собрались покупать Вика и Марк. Улики она действительно нашла, а еще познакомилась с соседом Кристины. Ни о какой любви с первого взгляда и речи не было. Даниил произвел на Агнию даже более гнетущее впечатление, чем на Вику. Девушка почти не сомневалась, что за смертью Кристины стоит именно он. Она настолько убедила себя в этой версии, что чуть не попалась в руки к настоящему убийце. На ее удачу Даниил оказался не злопамятен, он помог ей спастись. Тогда Агния узнала, что предполагаемый злодей парализован от шеи ниже в результате несчастного случая, который на поверку оказался покушением на убийство. Девушка чувствовала вину за ложное обвинение, а еще растущую симпатию, ведь в близком общении Вербицкий оказался личностью хоть и сложной, но далеко не зловещей. Отношения зарождались тяжело, они даже умудрились поссориться накануне операции. И все равно Агния смогла спасти ему жизнь, причем два раза подряд. Сначала отогнав от него убийцу, потом пожертвовав для переливания немалую дозу своей крови. Оказалось, что криминальные истории эти двое привлекают как магнит металлическую стружку. Спокойная жизнь в их случае длилась от силы пару месяцев, а потом снова происходило нечто странное. Агния успела оказаться в роли добычи в шоу «Охоты на людей», спасти подругу от маньяка, разоблачить секту, вывести на чистую воду преступную организацию, державшую в страхе целый город. Все это было сложно представить. Вика слушала ее широко раскрытыми глазами. На этом фоне ей казалось, что ее собственные неприятности – сущая мелочь. Правда, были в такой жизни и плюсы. «Спасаешься от одиночества», – тихо сказала Агния. «Причем то одиночество, оно не распознается. Живешь себе и живешь, на работу ходишь, машину покупаешь, чай, кофе с кем-то пьешь. А что пусто у тебя внутри, понимаешь только тогда, когда эта пустота заполняется. Да, бывали моменты, когда было страшно, А опасно почти всегда. Зато именно в результате этих испытаний в моей жизни появились самые важные для меня люди. С этим Вика не могла не согласиться. Вроде как до знакомства с Марком она на одиночество не жаловалась. Да она замужем была. Но ее нынешняя жизнь, люди, с которыми она сблизилась, все это совершенно иной уровень по сравнению с прошлым. Несмотря на конфликты и даже временной разрыв, Агния и Даниил так и не расстались. Не смогли просто. Он перенес несколько уникальных операций и курсы реабилитации, вернувшие ему способность двигаться. Она оставалась рядом, простила предательство и согласилась выйти за него замуж. Агния даже дальше пошла. «Еще до того, как мы мужем и женой стали, она мне наглядно продемонстрировала, что будет рядом, пока смерть не разлучит нас», – еле заметно улыбнулся Даниил. «Хотя, честное слово, лучше бы она этого не делала. Как вспомню, а что она сделала-то?» – полюбопытствовал Марк. «От пули меня закрыла. В самом прямом смысле. Одна идиотка стреляла в меня с близкого расстояния и попала бы, если бы Агния в последний момент между нами не вклинилась. Только я тому спасению совсем не радовался. Когда чувствуешь, как кровь тебе одежду заливает, понимаешь, что сейчас все может закончиться, уже и жить не хочется. Если бы она тогда не выжила, я бы тоже умер. Вот и все». «Ай, да ну тебя!» Агния шутливо толкнула его кулачком в плечо. «Глупости болтаешь. Выжил бы как миленький. Нашел бы себе нормальную жену и жил бы с ней долго и счастливо». «Кто из нас болтает глупости? Нет, от тебя я никуда не денусь». Поженились эти двое прямо в больнице, а торжественное празднование устроили, когда Агния уже выписалась. К этому моменту лучшего друга Даниила как раз родилась дочь, и Вербицкий красноречиво намекал, что ему тоже не мешало бы обзавестись наследниками. «А я боялась», – признала Агния. «После всего, что было, какой-то панический страх появился». «Чего именно боялись?» – удивилась Вика. «Детей?» «Нет, не детей. Того, что с ними что-нибудь случится. Со мной ведь столько приключилось, что книг на 10, наверное, хватило бы, если бы кто-то взялся записывать. Но я...» «Это ладно, я выдержу. А малышня? Я боялась, что стоит только моему бедному ребенку родиться, и на него тут же упадет метеорит, нападут динозавры, и начнется зомби-апокалипсис. А правду говорят, что если женщина не хочет беременеть, то и не забеременеет. По крайней мере, у нас так было почти 2 года. А потом я понемногу начала успокаиваться, и получилось». Получилось у этих двоих удачно, словно в оправдание за годы ожидания. Сразу близнецы. Вопреки опасениям Агнии, катастрофы вселенского масштаба не произошло. Через 9 месяцев в частной клинике, принадлежащей Вербицкому, родились 2 здоровых мальчика. В этот момент лисенок, словно почувствовавший, что о нем заговорили, прокрался в комнату. Он оглядел собравшихся с видом шпиона на задании и гордо прошествовал к отцу. «Вот этот неугомонный», – рассмеялась Агния, – «как будто весь адреналин от тех расследований в нем воплотился. И Ярик тихий, спокойный, будет целый день сидеть и книжки рассматривать. А у этого шило в известном месте. За ним, если не следить, потом из каминной трубы выволакивать будем. Няньку этим двоим найти – вообще проблема. Сейчас с ними сидит домработница Дани, но так продолжаться не может. У Маши уже своя семья. А опять же, с нашим везением мы вместо няни серийного убийцу наймем. Этот вопрос у нас открытый, пока не представляю, что делать». «Как насчет немецкой гувернантки?» – неожиданно для себя предложила Вика. «Русской аристократией повеяло», – фыркнул Вербицкий. «Немецкая гувернантка и французская учительница». «А что, есть на примете?» «Между прочим, есть», – подхватил Марк, которого изначально ее реплика несколько удивила. «Она работает на меня. Помнишь, я упоминал, что у моей племянницы проблемы со здоровьем? Хельга несколько лет была ее сиделкой и великолепно справлялась. Но сейчас Ева чувствует себя лучше, есть кому с ней оставаться. Хельга считает себя ненужной, подумывает даже в Германию вернуться. Но если ваших мальчишек ей показать, думаю, она согласится бесплатно работать». «Бесплатно не нужно? Мы, несмотря на внешность, платежеспособны. Слушайте, а реально есть такая возможность?» – оживилась хозяйка дома. «Было бы круто. и проследят за этими вертолетами, и немецкому обучат. Мне нравится эта идея». «Что, захотелось благородной дамой себя почувствовать?» «Да, не иди в пень, я думаю о будущем наших детей. А вообще мне нравится, каких соседей ты нам привел. Ребята, покупайте этот дом, не думайте, все будет супер. У вас ведь скоро свадьба, да?» Прежде чем ответить, Вика по привычке посмотрела на кольцо. Оно все так же скромно мерцало на пальце, словно подсказывая, что жизнь идет в правильном направлении. «Да, уже в мае. Ого, скоро! Все подготовили?» «Ничего не подготовили. Вообще!» Агнию этот ответ вдохновил еще больше. «Вот и отлично! Вы меня буквально спасаете с этой нянькой. Я в долгу тоже не останусь. Помогу решить главную проблему любой невесты – найти идеальное свадебное платье». Сложно было вот так сходу понять, сработала сигнализация или нет. Вроде бы на пульте лампочка мигнула, но и погасла очень быстро. В этом было что-то фундаментально неправильное. Его убеждали, что это очень умная система, которая по определению сбоев давать не может. Тогда как понимать эту реакцию? Теоретически такое было возможно только при одном раскладе. Если кто-то из сотрудников забыл о сигнализации, попытался войти внутрь и запустил ее, а потом отключил своим пропуском. Но сейчас этот вариант даже не рассматривается. Кто придет на работу в 3 часа ночи? Все же Флавио решил не оставлять этот момент без внимания. Компьютер включился быстро, он уже знал, какую программу нужно использовать. Почему бы и не проверить, если ради этого даже не придется выходить из своего кабинета? Программа, послушная команде, начала анализ, а минутой позже выдала результат, заставивший Флавио усомниться в собственном зрении. Да, компьютер подтверждал, что сигнализация сработала, а потом была отключена пропуском. Пропуском Сильвии Карье. Но такого просто не может быть. Конечно, Флавио не был слишком близок к семейству Карье, но уж о смерти основательницы компании точно знал. Все знали. Об этом даже многие газеты писали. «Чертовщина какая-то», – пробормотал охранник себе под нос. Если случайное срабатывание сигнализации можно было списать на техническую неполадку, то от нынешнего развития событий веяло потусторонним холодом. Можно было вызвать подкрепление с первого этажа, не идти туда одному. Однако в последний момент Флавио смутился. Не будет ли это слишком глупо? Наверняка же просто сбой в системе. Коллеги поднимут его на смех. Поэтому он решил пройтись до мастерской самостоятельно. Совсем уж игнорировать ситуацию не позволяла совесть. Это его работа, и ему за это деньги платят. Освещение в коридоре работало исправно каждую ночь. Конечно, это была не его прихоть, а распоряжение начальства, чтобы камеры смогли четко зафиксировать посторонних. Система безопасности здесь отличная. По сути, компьютеры делают львиную долю работы, поэтому и потребность в охранниках невелика. Флавио считал себя везунчиком, потому что всего месяц назад 2 его коллег сократили, а его оставили. Лампочки возле дверей, горевшие красным, показывали, что все замки заперты. Как, собственно, и должно быть. Но сигнализация сработала не здесь, а в главной мастерской. Дверь туда тоже приветствовала Флавио красным цветом, и все же он решил войти. По инструкции положено. Внутри было красиво. В специальных хранилищах поблескивали готовые украшения. Вдоль стола располагались запирающиеся шкафчики, в которых, как он знал, хранились кристаллы. Сам ход работы для Флавио оставался загадкой, и его в такие подробности не посвящали. Но по ночам, когда никто не мог прогнать его отсюда, ему нравилось смотреть на все это великолепие. Никакой Сильвии Карье здесь сейчас и в помине не было. Ни живой, ни мертвой. Но это охранника как раз не удивило. Еще раз осмотрев стеклянные кубы с побрякушками для богатеньких, он начал разворачиваться, чтобы вернуться к пульту. Тогда на него и напали. Кто-то сильно ударил сзади по голове, заставив потерять ориентацию в пространстве, а затем силой толкнул вперед. Флавио не удержал равновесия и оказался прижатым к обитому бархатом рабочему столу. Нападавший навалился на него сверху, не давая подняться. Флавио был вынужден повернуть голову в сторону, чтобы ему не сломали нос о столешницу. Зрение постепенно фокусировалось после нападения, и перед собой он увидел несколько людей в черном. Их лица скрывали маски, поэтому узнать кого-то он не надеялся. Он понятия не имел, как поступить. Такая большая группа не могла подняться сюда незамеченной. Как они прошли? Да еще и мастерскую. «Молчишь?» – поинтересовался мужчина, прижимавший его к столу. Этот голос был охраннику незнаком. «Правильно. Если и дальше будешь вести себя грамотно, уйдешь отсюда живым. И, естественно, если поможешь нам». «В чем?» – дрожащие губы с трудом произносили слова. «У меня нет ключей от сейфов». «А кто у тебя просил ключи от сейфов? Не бери на себя лишний груз, мальчик. Отвечай на вопросы, которые тебе зададут. Нам нужно вот это». Другой преступник поднес к его лицу фотографию в рамке. На снимке был изображен роскошный цветок, пышная шапка белых лепестков, насыщенный зеленый стебель, изящные тонкие листья. Казалось, что даже с картинки это нежное облако испускает тонкий аромат. Вот только Флавио был не силен в ботанике. Он понятия не имел, что это за цветок и как он мог оказаться здесь, в мастерской. «Я не знаю». «Что ты не знаешь?» Мужчина еще сильнее прижал его к столу. Флавио казалось, что его кости вот-вот треснут. «Где он? Я даже не знаю, что это». «Не дури, мальчик. Твоя работа не повод для смерти. Где белый пион?» Умирать из-за обязанностей охранника он точно не собирался. Дело-то было совсем не в этом. Ему действительно было нечего сказать. «Я не знаю. Я никогда не видел здесь цветов. Только те, что стоят в коридоре в горшках. Клянусь, я не знаю, что это такое». А они словно не слышали. «Где белый пион?» «Не знаю. Я не знаю. Богом клянусь». «Вот ведь бесполезная тварь!» Покачал головой тот, что подносил картинку. Голос его звучал абсолютно спокойно. «Что, обыскивать будем?» «Придется. А этот неудачник не совсем чтобы бесполезен. Они все для одного, как минимум, годятся». «Ты имеешь в виду?» «Именно. Думаешь, господин будет доволен таким подарком?» «Меньше болтай, больше делай». Они явно понимали, о чем речь. Флавио? Нет. Никогда в жизни ему еще так не было страшно. Он потерял контроль над ситуацией, не знал даже, как воспринять такую реальность. Времени оправиться ему не дали. Решительным и явно привычным жестом нападавший перехватил его руку и заставил вытянуть вперед. Большой мясницкий нож, который мог бы конкурировать по размеру с топориком, вошел глубоко в столешницу, перед этим пройдя через кожу, мышцы и кости. Боли не было. Пока. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что организм еще даже не успел зафиксировать потерю. Не чувствуя ровным счетом ничего, Флавио с ужасом наблюдал, как кисть его правой руки покинула запястье.